Глава 7. Спасенный. Следующую ночь я снова провела на улицах столицы, где и узнала, что до завершения праздника и долгожданных фейерверков осталось 3 дня. И я рассчитывала, что это время у меня есть. Утром я была в библиотеке, где изучила карту и выбрала для себя город, в котором хотела бы попробовать начать жизнь заново. Новая одежда и летние туфельки из мягкой кожи легко помещались в походный мешок. Собирать мне было особо нечего, в любой момент я могла покинуть столицу, расставшись с очередной серебряной монетой, поэтому не торопилась. Этот праздник так отличался от тех скучных и утомительных торжеств, на которых мне приходилось бывать, что я не могла заставить себя покинуть это удивительное место. Днем я наслаждалась возможностью пройтись по улицам столицы в одиночестве, рассматривать витрины, наблюдать за людьми и, наконец, понимать, какая она, настоящая жизнь. А ночью пробовала незнакомую еду, танцевала со всеми под мелодии уличных музыкантов и наслаждалась этой праздничной атмосферой. Но за день до фейерверков, после вкусного и плотного обеда, на одной из центральных улиц я заметила помощника маркиза. Пожилой мужчина в дорогом костюме, так похожий на индюка, ругался с 2 стражниками. Я только свернула на улицу с площади и на мгновение замешкалась, увидев его в толпе. Меня накрыла паника. Я была уверена, что мужчина вот-вот обернется и увидит меня. Или сзади подойдет маркиз. А может, кто-то из наемников. С трудом справившись с порывом бежать, не разбирая дороги, я на дрожащих ногах скользнула в подворотню и оказалась свидетелем ужасной сцены. В самом центре столицы, между магазином ювелирных украшений и модным ателье, в сухой и чистой подворотне 5 здоровых мужланов избивали ребенка. Они были так увлечены, что не заметили моего появления. Я долго не думала. Было у меня ощущение, что еще немного, и они забьют бедолагу до смерти. Инцидент с Савром ничему меня не научил. Выхватив из кучи мусора палку, в этом месте даже мусор был аккуратно сложен у стены и выглядел прилично, вероятно, раньше служившую ножкой какому-то стулу, и, взвесив ее в руке, я решительно направилась спасать ребенка. Первому мужчине я без жалости врезала по шее. Он сразу рухнул на землю, а ко мне обернулся второй и получил палкой между ног. И если первый, упав на колени, еще пытался встать и ругался, второй только тоненько стонал. Завалившись на бок и скрутившись комочек, он укрыл пострадавшее достоинство в дрожащих руках. Я врезала первому по шее еще 2, пока он не пригнулся к земле достаточно низко, после чего, подняв подол платья, это вызвало сиплый булькающий смех у избитого ребенка, ударила мужчину ногой в лицо. Больше он не шевелился. Платье мое было новым и не очень дорогим, но удобным и выглядело пристойно. Матушка бы не одобрила, но недовольство свое высказала бы сдержанно. И я не хотела случайно порвать или вымазать такую удачную покупку. «Нехорошо», — сказала я, чуть запыхавшись, — «нападать толпой на одного». Я надеялась, что их спугнет моя безумная и необоснованная наглость, что они решат, будто я не одна, и сбегут. Они почему-то не стали этого делать. 2 отморозков были мной повержены и лежали на земле, но я смогла победить их благодаря эффекту неожиданности. 3 оставшихся уже были готовы к моим атакам. «Эй!» Избитый смотрел на меня одним еще видящим глазом. 2-й заплыл и выглядел просто ужасно. «Ты же сейчас в беде?» «Что за дурацкие вопросы? Если не заметил, ты тоже в беде!» Я попыталась ударить 3-го нападавшего, уже сделавшего ко мне шаг. Мне казалось, у меня все еще было некоторое преимущество, все же я была вооружена. Они стояли с голыми руками, но их было 3. Я отшатнулась назад, неловко взмахнув палкой, когда ко мне бросились сразу двое. Попыталась отбиться, но палку из моих рук быстро вырвали, а меня толкнули к стене. Врезавшись в камень, я сдавленно охнула. Это было больно. «А теперь-то ты в беде?» — с нажимом спросил избитый. «О да, уродец!» — радостно осклабился один из нападавших. «Сейчас она в большой беде!» Я ответила ему широкой наглой улыбкой. Одного я не учла. Моя уверенность и наглость пугали или смущали только законопослушных горожан. Отморозки плевать хотели, насколько важной персоной я могу быть и как много проблем они наживут, обидев меня. «Ты в беде?» Избито игнорировал их. Ему отчего-то жизненно необходимо было услышать это от меня. «Да проклятье! В беде я! В беде! Доволен?» Раздраженно произнесла я, прокручивая кольцо камушком вниз. Может, я и оказалась в беде, но сдаваться не собиралась. В книгах писали, что разрядом из такого атакующего амулета можно свалить медведя. И я надеялась, что на этих громил заряда моего колечка хватит. Но проверить не смогла. Стоило только одному из отморозков протянуть ко мне руки, как его снесло. Парню, которого только что избивали, понадобилось не больше минуты, чтобы превратить своих обидчиков в хорошо отделанные куски мяса. На его лицо было страшно смотреть, но то, что он сотворил с ними, наверное, будет еще долго сниться мне в кошмарах. «Ты...» Я медленно осела на землю, позабыв о том, что хотела беречь платье. «Ты их... всех уделал?» Парень опустился на колени передо мной. «Разве девушке пристало так выражаться?» — спросил он, улыбаясь разбитыми губами. «Ты сейчас действительно собираешься учить меня этикету? Я на толпу бандитов с ножкой от стула бросилась. Видел?» Он рассмеялся и тут же застонал, хватаясь за ребра. Одежда на нем была грязная и рваная. У рубахи из небеленого льна почти оторван рукав. Штаны на коленях прорвались. «Одного понять не могу. Если ты такой сильный, почему не расправился с ними сразу? Зачем дал себя избить?» «Учитель велел не использовать силу ради своего блага, только для защиты людей», — серьезным видом произнес он. «Дурацкое наставление. Если тебя убьют, потому что ты не можешь себя защитить, то кто тогда позаботится о простых людях?» Он задумался. «Об этом учитель мне ничего не говорил». «Так послушай умную меня», — велела я. «Ты в первую очередь должен думать о себе. Только так ты сможешь заботиться о других». Парень с сомнением посмотрел на меня и вернул мне мои же слова. «Я правда должен слушать наставления девушки, пытавшейся победить группу бандитов при помощи деревяшки?» «Заткнись. У меня был козырь в рукаве». Попытка спасти жизнь странного парня закончилась в гостинице. Потрясенная хозяйка с ужасом смотрела на худенького и грязного ребенка, которого я притащила. Время было тихое, обед уже прошел. До ужина было еще далеко, и большой зал оказался пуст. Шокировали мы своим появлением только двух работниц и саму хозяйку. Парень едва стоял на ногах, и мне пришлось тащить его на себе, смирившись с тем, что платье это будет окончательно испорчено. На улицах мы привлекали много внимания. Я очень боялась, что стража нас остановит и доложит маркизу. Но удача все еще была на моей стороне. До гостиницы мы добрались без приключений, и хозяйка не выставила нас за порог. Она велела одной из работниц привести врача и выделила парню свободную комнату. «Я все оплачу», — пообещала горячо, уже прощаясь с двумя, а то и тремя серебрушками. Доброта моя оказалась очень затратной. «Еще бы ты не заплатила», — с угрозой произнесла хозяйка. Врач прибыл быстро. Осмотрел парня, намазал все его синяки и ссадины какой-то едкой мазью, промыл открытые раны и велел отдыхать. «У вас крепкий брат», — произнес он после того, как закончил осмотр и спрятал оплату. «С такими повреждениями и ни одной сломанной кости». Покинул нас он раньше, чем я успела сообразить, кого мне в родственники записали. Справедливости ради нужно было признать, что у парня были светлые, чуть вьющиеся волосы и круглое лицо с мягкими еще детскими чертами, и глаза у него были светлые, искрящиеся. Со стороны, наверное, нас правда можно было принять за родственников, но лично мне он напоминал Савра. Тот тоже был светленьким и несчастным, и того я тоже спасла. «Зовут тебя как?» — спросила устало, приблизившись к кровати. Парень лежал, не шевелясь, ошалелым взглядом уставившись в потолок. После недолгой заминки он неуверенно ответил. «Нейл, отдохнешь сегодня здесь, я оплатила комнату, а завтра...» Он перебил меня. «А что завтра делаешь ты?» На мгновение я растерялась. «Ну, меня ждет долгое путешествие». «Я пойду с тобой», — решительно произнес он, пытаясь сесть. Поморщился от боли и передумал. «Буду тебя защищать». Воспоминания о том, как он раскидал бандитов, были еще свежи в моей памяти, и на несколько секунд я даже допустила мысль о том, чтобы согласиться. А потом вспомнила, как потратилась из-за него, и уверенно отказалась. Я не могла позволить себе заботиться о ком-то, а в том, что о Нейле необходимо заботиться, я не сомневалась. У него ничего не было, он плохо представлял, как живут простые люди, да ему едва ли раньше в принципе доводилось видеть много людей. «Ты слабая», — сказал он, не понимая, почему я отказываюсь. «Тебе нужна защита, и я буду тебя защищать». «Тебе сколько лет, защитник?» 16. Неохотно произнес Нейл. По его лицу было видно, что он хотел соврать, но в последний момент передумал. Разница у нас была всего 3 года, но у меня складывалось впечатление, что передо мной находится 10-летний ребенок. «И как твой учитель только тебя отпустил?» «Никак. Он умер. Я похоронил его и решил уйти к людям, чтобы продолжить постигать этот мир». Мы недолго помолчали. Я знала, что следует говорить в таких случаях, но сейчас все заученные фразы казались лицемерными. «В любом случае, я не смогу позволить себе содержать кого-то. У меня, знаешь ли, обстоятельства». Нейл смотрел на меня в удивлении. «Но я сам могу. У меня есть деньги». Он долго возился, пытаясь нащупать в кармане брюк мешочек с монетами. А когда он его все же нашел и развязал тесемки, мне стало стыдно за маркиза. Его кошель был куда скромнее. Пусть у Нейла не было золота или серебра, но в его мешочке было очень много драгоценных камней. «Учитель собирал их на случай, если мне придется вернуться к людям». Это многое меняло. Защитник, на которого мне не придется тратить честно украденные деньги, меня вполне устраивал. «Что ж, Нейл, в таком случае тебе нужно хорошенечко отдохнуть. Завтра мы и покинем столицу». Мне очень хотелось посмотреть на фейерверки, но рисковать из-за этого я была не намерена. Пусть в этот раз мне повезло, и я первой заметила помощника маркиза, но в следующий раз все может произойти иначе. Нейл не стал меня расспрашивать. Эту ночь мне пришлось провести в своей комнате.